Я чувствую то же самое каждый раз, когда пью твою влагу. Скоро все закончится, котенок. Теперь остались одни формальности. Он не отпустил меня, и мы вместе повернулись к Менчаресу. Он тоже подкрепил свои силы благодаря донору, но, могу поклясться, не получил такого чувственного удовольствия. Менчарес и Костя обменялись рукопожатием, а потом повернулись к собравшимся. «Наш союз заключен», — официальным тоном произнес Менчарес. Объявление Кости касалось более прозаичного вопроса. «Надо отпраздновать это событие. Веселитесь, друзья».